Глава 11. Домой, вставший для меня благодаря обстоятельствам и любимым женщинам родным мир Кольер-Агон, я вернулся без проблем. Отдыхал недолго и быстро вошел в рабочий ритм. Глобальных проблем на горизонте не видел, и убийцы меня не тревожили. А если нет помех и близкие люди в безопасности, можно тратить энергию на свои проекты и личную жизнь. Сегодня очередной трудовой день, который я решил совместить со свиданием. Пару дней назад строители закончили возведение всех объектов на базе наемников клана Северин. После чего вместе с земными чародеями, которые сопровождали меня в мир пяти материков, я смонтировал трофейный механизм для пробуждения способностей через кровь, а затем в высокой каменной башне установил артефакт времени и пространства. Тестовые прогоны показали, что все сделано правильно. И теперь, отправив в администрацию президента республики и контрольные органы официальные уведомления о создании несертифицированного частного учебного центра, следующий этап — рекламная кампания. Я обзвонил знакомых чародеев, начиная студентами Академии Эршвер и заканчивая главами кланов, с которыми пересекался. Сделал это спонтанно и потому совсем не удивился, что от многих получил отказ. Все-таки у студентов каникулы, и значительная часть находилась далеко от столицы. А люди вроде моего дрожайшего тестя Арсиля Вишти, будущей тещи Селены Дагос Феркрайхер, куратора божественных потомков Синге Шу или магистра Рене Эверта просто так поменять свои планы не могли. Но, несмотря на это, компания должна собраться большая и представительная. Наверное, стоило бы хоть немного поволноваться, все-таки важное мероприятие. Однако я был спокоен. Территория базы разделена на два сегмента для боевиков и учебная зона. Посторонние лишнего увидеть не должны. А чтобы они не скучали, я нанял артистов и пару выездных ресторанчиков. Еще полтора часа, и появятся первые гости. А пока в запасе имелось немного времени, я еще раз совершил обход учебной зоны и убедился, что все в порядке. Механизм пробуждения способностей, через который вчера прошли земные чародеи, часть наемников, кто вызвался добровольцем, а затем Лика, наш гениальный хакер Генрих Игис и я готов к работе. Рядом с ним, в должности оператора, расположившись в удобном кресле, пил чай Жан Дель Мас. Он, кстати, благодаря этой чудесной установке пробудил в себе дополнительный талант. Оказалось, что у француза склонность к оборотничеству. Видать, у него в роду имелись черные волки». По этой причине, когда он еще больше раскачается и освоит дополнительные знания, сможет становиться настоящим вервольфом. Интересная комбинация получится. Оборотень-чародей. Природная сила и звериная живучесть, ловкость и чутье в сочетании с продвинутым магическим даром. Боец будет более чем серьезный, но придется за ним присматривать, ибо звериная суть, если утратить контроль, сможет взять над ним вверх, и это обязательно приведет к нехорошим последствиям. А отвечаю за этого человека я, и тратить время, силы и нервы на решение очередных проблем, которые могут проявиться, мне неинтересно, так что контроль и снова контроль. Пока не буду уверен, что Дель Мас не сорвется, с базы его не выпустят. Впрочем, присматривать придется за всеми своими людьми, кто прошел через механизм пробуждения способностей, а сегодняшним гостям, кто пожелает, пока еще бесплатно, приобрести новые силы и навыки при помощи моего чудо-аппарата, придется подписывать бумагу, что они прошли инструктаж и не станут в будущем иметь ко мне никаких претензий. Я про это подумал сразу, и мои юристы заранее подготовили соответствующие документы. Завершив обход и не зная, чем себя в данный момент занять, зашел в комнату отдыха для персонала. Там находились чайные принадлежности, и я сделал кружку растворимого кофе. После чего присел на широкую скамью возле стены и на автомате провел сканирование прилегающей территории. А вот и Петрушенко с Ивановым. Русские маги находились в беседке на улице и что-то бурно обсуждали. Петя улыбался, а Сашка хмурился. Я подслушивать не стал, и так понятно, о чем разговор. Как я уже упомянул, они тоже пробудили дополнительные навыки. Иванов стал лучше прогонять через себя магическую энергетику — примерно на 40% быстрее, и у него самопроизвольно, без вреда для тела и побочных эффектов, расширились энергетические каналы. Плюс к этому перескочил две ступени развития, и сейчас он адепт третьего уровня. А Петрушенко теперь видит призраков, и при желании может без применения артефактов и специализированных магических конструктов только за счет собственной чистой силы уничтожать слабых духов. Вот он и недоволен. «Как так? Один друг, уже практически оборотень, даже не перекидываясь в волчару, усилил физическую мощь, регенерацию и все чувства. Другой стал гениальным чародеем и будет быстрее развиваться как маг. А ему призраки. Да уж, бывший контрабас ВСРФ, каким и я, к слову, когда-то был, считал свой дополнительный навык никчемным. Но это он зря. Его способность сейчас на начальной стадии и действительно кажется не особо ценной. Особенно в мире под защитой древнего бога, где практически нет свободных существ дольнего мира, которые вредят простым людям. Однако при должном усердии и правильном развитии из Петрушенко выйдет великий демоноборец, и мне придется ему это объяснить, а чтобы он точно все осознал и получил дополнительный стимул, в следующий раз возьму его с собой в дольний мир. Усмехнувшись, я рассеял сканирование и приложился к кружке с кофе. Сделал небольшой глоток. На душе спокойно, и настроение отличное. Снова мысли вернулись к пробужденным дополнительным способностям близких ко мне людей. Лично я в себе ничего не пробудил. Наверное, потому что у меня не просто тело, а идеальный биологический конструкт, без изъянов и генетических примесей, с закладками памяти крови от предков. Мне просто нечего пробуждать, ибо я сделал себя сам». Но кроме меня об этом никто не знает. Даже Лика, которая приобрела навык частичной трансформации собственного тела. Так что она уже не только чародей, а еще и метаморф. Пусть на начальной стадии, но это отличный бонус. Особенно для женщины, которая всегда хочет быть молодой и красивой. Ну а что касательно Игиза и наемников, которых пропустили через механизм, там тоже все неплохо. Хакер, как и француз, имел скрытый ген оборотничества. Только не волка, а медведя. Командир дружины моего клана Марта Аспид с удивлением обнаружила, что у нее талант природного целителя, и теперь она может лечить людей, даже не имея образования, за счет собственных энергетических резервов. Ангшер Лодин, командир первой группы, приобрел мощный духовный доспех. Вилли Варф, его заместитель, значительно усилил интуицию. Хенри Эрвайн, пулеметчик из второй группы, оказался геомантом, то есть чародеем Земли. А еще 6 бойцов, не являясь одаренными, просто пробудили в себе магические способности. И подобная услуга, кстати, в мире Кальер-Агон стоит огромных денег, которые простые наемники, пожелая не стать магами, копили бы всю свою жизнь. Это понимал каждый. Поэтому никто из добровольцев об участии в эксперименте, конечно же, не жалел. Тем более, что никто не пострадал. Очередной глоток кофе и снова думы. Теперь уже о следующем походе в миры смертных демиургов. И мне кажется, я уже определился, куда отправлюсь. Вариантов много, но самым интересным, мне кажется, путешествие в один из миров Валентина Безладного. Они, конечно, тяжелые, и в них много негатива, гораздо выше среднего. В первую очередь потому, что сам автор никогда не был добряком, и его книги про суровых людей в непростых ситуациях. Однако миры этого творца живые, и один из них меня зацепил. Настолько, что уже не терпится в нем оказаться». Если говорить конкретно, то серия, которая пришлась мне по душе, называлась «Мусорщики системы» и была написана автором незадолго до смерти. Безладнов сильно болел, но не сдавался, продолжал творить до самого конца и набил 4 тома, которые не были изданы на бумаге и оказались на просторах интернета после смерти автора благодаря неравнодушным фанатам. Эти книги понравились читателям, в новый мир поверили, и он обрел реальность». Начинается первая книга серии с того, что в мир Земля пришла система. И все изменило. На первый взгляд обычная элита РПГ, но все гораздо сложнее. Система была не для всех и никого не принуждала подчиняться. Она открыла на планете 1000 порталов, в которые мог войти кто угодно, и тех, кто решился шагнуть в неизвестность до того, как правительство установили над ними контроль, оказалось несколько миллионов. При этом многие погибли, не выдержали внедрения зерна нейросети, а кто все-таки уцелел, оказался в пространстве под названием «Отстойник», суть которого довольно проста. Миров — огромное множество, и некоторые из них в результате глобальных войн, катаклизмов или устроенного богами апокалипсиса разрушались. Планеты распадались и разлетались по космосу обломками астероидов. Но некоторые локации, за счет присутствия в них объектов, которые Безладнов назвал элементами святости, переносились в отстойник. И та система, которая пришла в мир Земля, по версии автора, не в состоянии утилизировать их самостоятельно, поэтому использовала обычных разумных существ, кстати, не только землян и не только людей. Что же такое элементы святости? У меня, благодаря наличию немалого специфического опыта, на это имелось собственное мнение. Но мир смертного демиурга в каких-то деталях мог отличаться от текущей реальности. Поэтому просто вспомню, что об этом писал Безладнов, мыслями своего главного героя Максима Хортова в первой книге. Все-таки он автор и творец, так что его мнение в данном случае гораздо ближе к истине. Почему некоторые предметы и постройки, сотворенные человеком, например, иконы, амулеты, кольца, святые книги, алтари и памятники, создают вокруг себя защитное поле и не распадаются вместе с родным миром, а другие нет? Подобный вопрос крайне важен для любого мусорщика, и, отвечая на него, на основании накопленных знаний сначала следует понять, что такое человек, ибо дело именно в нас. Самое распространенное определение, которое преподавали в школах, на поверхности. Человек — общественное, разумное существо, которое является субъектом исторической деятельности и культуры. Он возник в результате эволюционных процессов на планете Земля и отличается от животных мышлением, членораздельной речью, высокоразвитым головным мозгом и прямохождением. Вроде бы все просто и понятно, однако есть и другие определения. Например, религиозно-христианское. Человек — сотворенное по образу и подобию Бога разумное существо, которое соединяет в себе три основы — душа, тело и дух. И человек существует в двух мирах. Первый — материальный мир, в котором он находится при жизни. Второй — мир духовный, куда бессмертная душа попадает после смерти. В общем, система и методик определения человека огромное количество, потому что людей можно оценивать с точки зрения не только религиозных систем, но и с точки зрения философии, политики, антропологии, социологии, психологии и так далее. Однако у меня появился собственный ответ. Человек — это электронное биологическое саморазвивающееся разумное существо. Ведь сами посудите. Человек — это не только кости, мясо и жидкости. Это не только разум, инстинкты, сила воли и душа. Помимо всего, это еще и сложнейшая электронная система с вибрационным излучением тела в 20 Гц, а также с самостоятельно генерируемыми физическими и магнитными полями. Может, для кого-то секрет, но в теле каждого человека от момента зарождения до смерти происходят сложнейшие процессы. По нервно-сосудистой системе и центральной нервной системе движутся ионные потоки. Нервные импульсы, по сути свои электрические импульсы, создают электромагнитные поля. И каждый жизненно важный орган в теле человека имеет свое собственное электромагнитное поле. А силовые линии этих электромагнитных полей создают вокруг своего носителя общее биополе. Это не мистика, а наука, которая, к сожалению, до сих пор не смогла полностью изучить все свойства и тайны человеческого организма. Впрочем, ближе к теме элементов святости. Организм человека является системой, которая способна не только принимать энергетику от внешней среды, но и отдавать излишки собственной. У каждого человека, вне зависимости от возраста, половой принадлежности или расовых отличий, существует определенный КПД – коэффициент полезного действия. Часть имеющейся в теле энергии расходуется на поддержание жизнедеятельности организма. Однако немалая часть, преобразуясь, уходит из него, рассеивается или накапливается в каких-то предметах. В частности, в предметах религиозного культа. Человек молится перед крестом на стене и неосознанно вливает часть своей энергии в предмет, который со временем под влиянием воздействия отдающего силу адепта накапливает ее в себе и аккумулирует. Так появляются намоленные артефакты. Разумеется, от одного среднестатистического человека, типичного обывателя, энергии немного. А если перед предметом, который объявлен символом веры, святым и чудодейственным, молятся тысячи людей, а если сотни тысяч или миллионы на протяжении нескольких поколений, предмет становится мощнее, он преобразует свою внутреннюю структуру и уже не рассеивает энергию, а вбирает ее в себя вместе с чаяниями, желаниями и страстями людей, таким образом обретая собственный псевдоразум, который не желает умирать, поэтому защищается от негативных воздействий внешней среды. И только благодаря подобным артефактам, большим и малым, после уничтожения мира появились локации под защитой святых элементов. А поскольку многие локации довольно обширны, с ними перенеслись и люди, которые рано или поздно приходили к пониманию, почему они выжили и продолжали напитывать святые элементы собственной силой. Стрелок гладит верный автомат, просит его не подвести в бою и вкладывает в оружие свою энергию. Проповедник и его паства молятся перед иконами и святыми реликвиями. Каменщик строит стену и верит, что кирпич оградит его от опасности. А поскольку делается все это перед угрозой гибели, человек отдает предметам гораздо больше энергии, чем в мирное время. Такие у меня выводы относительно святых элементов, самой разной формы и назначения. Не имея возможности полноценно использовать для выживания скрытую энергию организма и способности, люди заряжают предметы. А почему человек не в состоянии активировать скрытые резервы собственного тела, вопрос уже другой. Я уверен, что раньше, на заре зарождения цивилизации, мы могли оперировать своими энергетиками и более четко понимали физические законы мира. Но сейчас, несмотря на развитие технологий, мы в упадке. Это мнение Максима Хортова, 25-летнего московского разгильдяя и геймера, который, как только узнал о появлении порталов, быстро сориентировался и юркнул в ближайший. Нормальный герой, не глупый, довольно спокойный и удачливый. Он пережил переход в отстойник и внедрение нейросети, выжил в новых для себя условиях и уничтожил несколько святых элементов, раскачался, добыл много полезных артефактов и даже смог благополучно вернуться в родной мир, где его сразу же попыталось подмять под себя правительство. Вот только Хортов, как и подавляющее большинство счастливчиков, кто выжил в отстойнике, подчиняться никому не собирался, тем более каким-то там чинушам, которые позарились на его трофеи, и оказал сопротивление, отстоял собственную неприкосновенность и снова отправился в отстойник. На этом моменте заканчивалась первая книга серии. Я прочитал ее с огромным интересом, да и остальные три не разочаровали. Хортов и другие мусорщики, они же ликвидаторы, демонтажники, системщики и сталкеры, развивались, но постоянно возвращались на Землю, где смогли в конце концов договориться с правителями и олигархами, основали собственные кланы, освоили магию и создали систему потомственных ходоков в отстойник. Лит-РПГ плавно переходила в жанр бояр-аниме. И пусть в конце третьей книги Максима Хортова подставили завистники и конкуренты, поэтому он погиб, а его семью сильно прижали и попытались уничтожить, автор оставил шанс на то, что он выжил. А повествование продолжил уже от лица правнука, молодого Вальдера Хортова. Ну а я, чем больше читал последнюю серию Валентина Безладного, тем больше хотел оказаться в этом мире, где было много такого, что могло меня еще больше развить и усилить. Например... Прерывая мои размышления, в комнату заглянул один из бойцов охраны. «Глава! Дальний пост сообщил, что первые гости уже подъезжают!» Молча кивнув, я его отпустил, после чего поставил на стол кружку с остывшим кофе, который так и не допил, и отправился встречать гостей.